Глава 25. Если ваш квартет не похож на этот, пожалуйста, позовите меня. Статус загрузки фазы 90,2%. Москва. Приемная президента. Президент сидел в массивном кресле за дубовым столом. Его возраст выдавали лишь редкие пряди седины на висках. Лицо так и не утратило остроты линий, несмотря на годы. Глубокие морщины на лбу и у уголков губ говорили о бесчисленных решениях, каждое из которых влияло на судьбу страны. Напротив него за столом сидел Грознов. Президент молчал, пристально разглядывая документы на столе. И, наконец, заговорил, не поднимая глаз. «Грознов, ваш доклад весьма занимателен. Однако есть в нем несколько моментов, которые меня настораживают». «Я понимаю ваши опасения». Голос Грознова был ровным и уверенным. «Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, я не вижу другого выхода. Мы идем на риск, отправляя наших 99-х в Китай и Америку, но взамен мне позволили лично отобрать искателей для моего отряда. И поверьте, я использовал это с максимальной выгодой для нашей страны». Президент наконец поднял голову, сцепив пальцы в замок перед собой. «Однако, в дополнение к этому, нам придется первыми столкнуться с тем, что скрывает эта сфера. Ряд стран, настроенный по отношению к нам...» Он сделал паузу, подбирая слова. «Не очень дружелюбно. Хоть они и не выражают это открыто». Грознов кивнул. Это было очевидно. Нападение на кортеж делегации, 99-й, находящийся в коме, а еще смерть инспектора. Все это стоило нашей стране очень многого. Президент наклонился вперед, пристально глядя на Грознова. «С момента появления искателей мир изменился, и я не могу сказать, что в лучшую сторону. Вы сами знаете, чего нам стоило выстроить новую систему. Раньше власть контролировала три ветви, способные держать общество в узде. Однако появление искателей разрушило этот баланс практически мгновенно. Любую силу можно обуздать, лишь превосходящей ее силой. Если сейчас мы не справимся, это будет стоить нам всего, что мы строили столько лет». Грознов выдержал паузу и спокойно кивнул. «Я все это прекрасно понимаю. Считайте, что опыт, который мы получим в этой сфере, станет отправной точкой для дальнейшего усиления всех искателей нашей страны». «А что у вас случилось с теми искателями, которые...» «Можете об этом не беспокоиться», — быстро ответил Грознов, не дав собеседнику закончить. «Сейчас мы занимаемся активными поисками дезертиров, а когда найдем, заверяю вас, каждый из них отправится до конца своих дней в красную зону. Если у вас больше нет вопросов, могу я идти?» Президент склонил голову, снова глядя в документы. «Да, ступайте. Сегодня же подпишу списки и направлю их в ассоциацию». Грознов встал и направился к двери. Однако, когда его рука уже коснулась ручки, голос президента снова раздался у него за спиной. «Кстати, я не видел в списках искателей вашего помощника. Если не ошибаюсь, Идо». Грознов на мгновение замер, но быстро справился с собой и спокойно обернулся. «Вы правы». Президент поднял на него взгляд. «Но смею заверить, он сейчас занят выполнением очень важного поручения». «Важнее, чем зачистка такой сферы?» «Поверьте, оставшись здесь, он принесет стране намного больше пользы». Позволив себе легкую улыбку, ответил Грознов. Президент ничего не ответил, лишь слегка кивнул. Этого было достаточно. В полутемном коридоре царила тишина, нарушаемая лишь редкими шагами охраны. Грознов вышел, не оглядываясь, и почти сразу заметил фигуру, небрежно развалившуюся на кожаном диване. Идо. Тот лениво потянулся, поднявшись с места, и тут же скривился, растирая поясницу. «Долго же ты!» — произнес он, хрустнув шеей. «Я даже успел отлежать спину. Сколько тут пафоса! А диваны как камень!» Грознов остановился рядом, бросив короткий взгляд на мебель. Действительно, обивка выглядела безупречно. Но на деле ее жесткость напоминала скорее армейскую койку. «Считай, что это первое испытание», — ответил он сухо. «Идем, нам пора готовиться. Первые искатели скоро прибудут». Ида вздохнул, сунув руки в карманы. «Пропущу все самое интересное». «Если б ты добыл информацию», — ответил Грознов и усмехнулся. «Если бы ты разрешил использовать все методы...» Тут же перебил его Ида, пристально глядя на собеседника. «Мои руки скованы. Да и этот оказался крепче, чем я думал. Сколько времени на него трачу, а он лишь повторяет, что ничего не знает». Грознов ненадолго задумался. Его взгляд скользнул по стене, будто он рассматривал невидимую точку в пустоте. «Если до момента, как начнется зачистка сферы, ты от него ничего не добьешься, разрешаю применить любые методы. Но к моему возвращению информация должна быть у меня». «Так говоришь, будто уверен в том, что вернешься». Грознов не ответил. Лишь улыбнулся и пошел по коридору к лифту. Статус загрузки фазы 90,2%. Сфера — 3 вопросительных знака. Знаете, жизнь — это зебра. Классическая метафора, которую любят повторять все, кто пытается смириться с неизбежностью. Белая полоса — радость, успех, удача. Черная — боль, страдания, налоги, кредиты, ипотека, цены у стоматолога. Все логично, все сбалансировано. Вселенная будто бы заботится о том, чтобы мы не расслаблялись, но и не слишком сильно страдали. Идея в целом неплохая. Живешь себе, проходишь черную полосу, терпишь, ждешь, и вот оно, вознаграждение, белая полоса. Ну а потом снова черная. Но ты уже подготовлен, потому что знаешь, впереди снова будет свет. Справедливый круговорот событий, работающий по принципу инь-ян, кармы и прочей духовной бухгалтерии. Так должно быть, да? Да, вот только моя жизнь так не работает, потому что за каждой черной полосой у меня идет не белая. Нет, следом идет еще одна черная, но уже с ямами, граблями и парочкой голодных волков в конце. А если вдруг мне начинает казаться, что вот оно, вот этот тусклый, едва заметный проблеск белого цвета, я могу быть уверен, это просто кто-то неудачно пролил краску на новый слой безысходности. Так что баланс? Гармония? Вселенская справедливость? Нет, не слышали. Стоило одной проблеме дать мне передышку аж в 3 дня. Так на голову свалилась еще одна, а если точнее, то сразу 3. 3 орущих на меня дамы, которые, как мне показалось, каким-то магическим образом даже поладили между собой. Хотя, конечно же, никто так не сближает женщин, как общий объект ненависти и раздражения. Как же прекрасно, что у всех троих был такой объект. Как говорится, приятно познакомиться, меня зовут Лео, и сегодня я к вашим услугам. Вот сидишь ты между 3 огней и думаешь, а почему, никто не сказал мне спасибо? Нет, ну серьезно, вместо этого Мира орет, почему я спас ее последней. Ева высказывает недовольство тем, что из-за меня мы снова оказались в опасности, а Аня? Аня просто напугана, и ей надо срочно снять стресс. Отлично, просто отлично. Как говорится, если ваш квартет не похож на этот, позовите меня туда, пожалуйста. На секунду закрыл глаза, сделал глубокий вдох и заорал. «Стоп, стоп, стоп!» Голоса разом замолкли. «Я понимаю, что мы все на взводе. У каждого был плохой день. 3 плохих дня. Но криками делу не поможешь. Так что прошу, пожалуйста, давайте хоть немного возьмем себя в руки и обсудим происходящее. А обсудить нам есть что. Это гребаная сфера, из информации о которой у нас только знаки вопроса. Мира, которую какой-то чудесной магией вытащили из кристалла. Моя система опыта, которая неожиданно решила без спроса перестроить свои алгоритмы. Это я еще не упомянул про красноволосую даму и...» Поток слов как-то сам остановился, надо было собраться, чтобы произнести это. «И про Сержа». Резко наступила тишина. Такая тяжелая, будто осязаемая. Казалось, даже горящий лес прекратил свой треск. Первой заговорила Аня. «Алгоритм пересчета опыта — это стандартная процедура. Это происходит сразу после получения искателем 10 уровня. Ничего особенного, простая формальность. А знаки вопроса в описании сферы говорят о том, что эта сфера — мертвая. Или, как ее еще называют, сфера-ошибка», — вступила в разговор Мира. «Находящиеся здесь формы жизни существуют вне принятых законов сферуса. Помнишь, я объясняла про существование внутри сфер?» Спросила Мира и, дождавшись моего кивка, продолжила. «В общем, тут все работает немного по-другому. Все живые существа здесь не подчиняются системе сферуса. Это происходит из-за того, что в момент разрушения их планет в нескольких местах задействуются коридоры и переносят часть мира не в систему, а за ее пределы, сохраняя внутри не только привычный уклад жизни, но и течение времени. С одной из таких сфер ты уже познакомился, когда она возникла в машине. Однако из-за коридора некоторые правила системы тут все же действуют. Например, задания. Вот только, как правило, формы жизни внутри таких сфер стремятся выбраться отсюда и находят для этого уникальные возможности. Кстати, это и есть объяснение того, как старухе удалось меня захватить. Как бы мне этого ни хотелось, я являюсь частью системы, а оказавшись за ее пределами, теряю значительную часть своих сил. Стоп. У меня что, здесь у одного не закрытые гештальты? Вы тут, походу, уже успели кружок всезнаек устроить? Успокойся. У нас было время все обсудить, пока ты был в отключке. Объявила Ева. А про Сержа... Она замялась на мгновение. Он жив. Чего? Я уставился на нее. В смысле, переродился, воскрес? Я что-то не слышал звона колоколов. Да и по вашим лицам не скажешь, что это особо радостные новости. Ты прав. Вздохнула Ева. «О том, что он жив, мы узнали благодаря Мире. Это долгая история, но если вкратце, она может получить доступ к информации о статусе искателей». «Чего? Всех существующих?» «Нет, только о статусе тех, с кем ты взаимодействовал», — поправила Мира. «Новостей за одну минуту». «Серж жив, но я уверена, что находится он в руках Ида. Это тот ублюдок, который напал на нас. И тут уже не знаешь, хуже это смерти или нет». Аня кивнула и продолжила. «Наша приоритетная задача — спасти его, но...» «Но сначала надо покинуть эту сферу». Закончил за нее я. «А сделать это можно, лишь выполнив все задания, включая дополнительные», — объявила Мира. Тут же перед глазами всплыло уведомление о незавершенном дополнительном задании. Дополнительное задание 2. Цель — очистить лес от проклятия старой ведьмы. «Догадался, кто на самом деле старая ведьма?» — спросила Мира. «А еще мне надо тебе кое-что рассказать. Это про твой первый опыт в сфере и несколько раз, когда ты чуть не погиб». «Стоп! Все, хватит! Дайте хоть выдохнуть!» — заорал я, резко вставая. «Ты куда?» — спросила Аня. «Пойду найду что-нибудь поесть». «Что? Где?» — удивилась она. Я повернулся к ней с самым серьезным лицом, на какое был способен. «Лес видишь?» «Да». «А суслика видишь?» «Нет». «Правильно». «Ибо нахуй суслику делать в горящем лесу?» Все одновременно переглянулись. «Давайте уже свалим хотя бы туда, откуда начали». Однако план вернуться к стартовой точке был изначально обречен на провал. Никто из нас не знал, куда надо идти. Лес оказался огромным. Не знаю, сколько точно мы прошли, но отдалились от места пожара настолько, что даже в воздухе перестал ощущаться запах гари. Побродив по лесу час, а может и больше, мы, наконец, вышли на просторное место. Перед нами расстилались пустые выжженные поля. Земля здесь казалась мертвой, грязно-серая, покрытая глубокими трещинами. Вдали виднелась река. Над ней располагался мост, узкий, покосившийся от тяжести времени, со старыми веревками, державшими сгнившие доски. Казалось, одно неосторожное движение — и он рухнет в воду. Над полями кружили черные птицы. Их длинные изогнутые крылья придавали им зловещий вид. Завидев нас, стая издала протяжный крик и словно единое целое взмыла вверх, растворяясь в сером небе. Я огляделся. В таком месте было сложно представить что-то похожее на безопасность, но вариантов у нас особо не было. «Давайте остановимся здесь», — предложил я, указав на речку. «Из деревьев можно соорудить укрытие, а в речке может быть рыба». «Мы с Аней займемся рыбой, а ты иди и подготовь материал для укрытия», — ответила Ева, направляясь к реке. Аня кивнула и поспешила за ней. Я потопал к ближайшим деревьям, чувствуя, как усталость медленно берет верх. День выдался насыщенным. «Знаешь, пока бродил по этому лесу, удалось немного успокоиться, так что можно и поговорить». «Что ты там хотела сказать про мой первый опыт в сферах?» Мира замялась, а потом неожиданно тяжело вздохнула. «Я была не совсем честна с тобой». «Ну, это понятно». «Если продолжишь в таком духе, вообще ничего не расскажу», — огрызнулась она. «Ладно, прости», — сказал я, подходя к одному из деревьев. Вытянул руку, материализуя старый топор, который стащил в хижине. «Хорошо, что и его прихватил. Как знал, что пригодится». Провел пальцем по зазубренному лезвию, а потом занес топор и врезал по стволу. Дерево вздрогнуло, щепки посыпались на землю. «В общем...» Голос Миры звучал немного натянуто. «Некоторые неприятности в сфере были созданы мной». «Ты про ту двойную сферу?» «Нет, к ней я не имею никакого отношения», — поспешно ответила она. «А вот твоя первая сфера, вторая и та в машине, они были созданы при помощи коридоров». «Получается, и те сферы, которые возникали за моей спиной, и которые ты назвала психическим расстройством, тоже твоих рук дело?» Я снова взмахнул топором и обрушил очередной удар на дерево. «Да». Последовала короткая пауза. «Мне нужно было, чтобы проклятый артефакт, в который я поместила частицу, перешел к тебе. А потом необходимо было проверить, как он поведет себя в теле человека. Прости, я не должна была». «Значит, ты не хотела моей смерти. Иначе не задействовала бы столько раз коридоры», — сказал я, слегка улыбаясь. «Ты не злишься?» В ее голосе прозвучали искреннее удивление и легкая растерянность. Я задумчиво повертел топор в руке, а потом кивнул сам себе. «Знаешь, я за это время много понял. У всех есть свои секреты и причины их хранить. Но стоит набраться смелости и довериться кому-то, тебя поймут. И, может быть, даже смогут помочь». Сделал очередной удар топором, чувствуя, как дерево начинает поддаваться. Примерно так сказал мне один братан. «Да и к тому же мы все еще в одной лодке, и разбираться со всем нам предстоит вместе. Если, конечно, тебя снова кто-то не украдет». «Этого бы не случилось, если бы кто-то не решил вздремнуть 3 дня подряд», тут же парировала Мира. «Или если бы кто-то открыл коридор в нормальную сферу». Я сделал еще один удар, и дерево с треском упало на землю. «Да, кстати, а почему нельзя просто задействовать еще один коридор и свалить отсюда?» «К сожалению, сейчас это невозможно». В ее голосе не было привычной иронии. «Осталось всего 2 коридора, если считать тот, что лежит у тебя в инвентаре. Но это не самое важное. Основная проблема в ведьме. После возвращения сил она окутала все пространство внутри сферы барьером, через который я не могу пробиться. По силе она не уступает некоторым вестникам». «Да, хорошие новости», — произнес я, рубя очередное дерево. «Получается, в мире осталось всего 2 коридора, и больше никто не может их создать?» «Нет, помнишь ту странную девушку из сферы с библиотекой?» «Это которая что-то там говорила про Таху, Хату, Тату, Татху?» «Да, она одна из уцелевших аурелинов. Именно они создали коридоры». «Точно, в журнале было об этом. Но их же всех истребили». «Аурелины предвидели свое уничтожение. Сразу после создания коридоров они отправили самых сильных магов в разные сферы, чтобы те укрылись там. А когда пройдет время, могли бы продолжить создание коридоров и сбор союзников для борьбы со Сферусом». «А почему ты замолчала, когда она появилась? Могла бы подать ей знак, типа «смотри, мы на одной стороне, давай дружить». «Я же сказала, что являюсь частью системы Сферуса», — сухо ответила Мира. «А значит, злейшим врагом для любого Аурелина». «Да. И теперь остается лишь гадать, встретимся ли мы вновь». Я сделал последний удар, валя очередное дерево. Пыль медленно оседала, я вытер лоб и с удовлетворением оглядел свою работу. «Ладно, надо разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас главная проблема — эти деревья, которые надо оттащить к речке. Вообще-то я могу определить ее местоположение», — неожиданно произнесла Мира. «Мне кажется, или ты забыла сказать «но»?» «Но нужно, чтобы ведьма сняла свой барьер». «Да, это чуть-чуть немного совсем все усложняет». Но тут в голове словно что-то щелкнуло. «Стоп, Мира, а я могу использовать коридоры?» «Да, нужно лишь научить тебя их активировать». Я медленно кивнул, обдумывая внезапно возникший план. «Мне кажется, у меня появилась идея. Но сначала надо продумать детали и обсудить все с остальными». «Не хочешь хотя бы мне рассказать?» «Позже. Сейчас деревья, стройка и, возможно, еда». Я ухватился за первое дерево и начал его тащить к сидящим на берегу Ане и Еве. Впереди было еще слишком много вопросов, но, по крайней мере, теперь у меня был хоть какой-то план. Всегда считал, что лучший метод строительства – это метод, основанный на использовании 2 самых ценных ресурсов – говна и палок. Вот только в этот раз стройка как-то не ладилась. Наверное, тут как в кулинарии. Решил заменить один ингредиент в пироге в надежде сделать его лучше. А получилось... В общем, грязь, которую нашел около реки, явно не обладала нужными для стройки свойствами. А вот у женского пола дела обстояли значительно лучше. Несколько рыб судорожно дергались на земле, а в паре метров от зоны стройки уже вовсю полыхал костер. Решил пока, как истинный джентльмен, не отвлекать дам от работы. И, развалившись на земле, решил заняться распределением очков характеристик. Со всей этой беготней совсем не хватало на это времени. Доступно 12 очков повышения характеристик. Думаю, стоит основную массу потратить на повышение выносливости и живучести. Примерно 10 очков. А остальные можно инвестировать в ловкость. «А интеллект ты из принципа не собираешься качать?» Решив усомниться в моих гениальных планах, спросила Мира. «Мозг у меня и так прекрасно работает, иначе уже сдох бы. А связываться с магией желания не имею. Еще этот новый проклятый артефакт. И что с ним делать?» «Внимание! Подтвердите распределение очков характеристик. Уровень 13. Сила 26. Ловкость 35. Выносливость 26. Интеллект 9. Живучесть 35. Удача 1». Внимание! Общее количество выносливости повысилось на 50 единиц, а скорость восстановления увеличилась на 10%. Общее количество выносливости 200 единиц. «Отдай Ане», — предложила Мира. «Что отдать?» «Артефакт». «А так можно было?» «Дайте мне терпение», — выдохнула Мира. А потом... «Да, начни хоть немного изучать систему Сферуса и ее правила. Ты уже столько раз чуть не сдох, а даже основ не знаешь». «Ладно, ладно, почитаю, ознакомлюсь, усвою. Тут главное — размеренность». В этот момент до меня донесся приятный запах жареной рыбы. Пока занимался повышением шансов планеты на выживание, девушки уже успели позаботиться об ужине. Костер тихонько потрескивал, отбрасывая теплый свет на все вокруг. Я устроился поудобнее, когда Аня сняла с огня рыбу и протянула мне. «Хотела сказать спасибо», — с мягкой улыбкой проговорила она, подавая еду. «А это... приятное дополнение». «Я тоже благодарна», — присоединилась Ева, кивая. «Вы уверены, что она не ядовитая?» — осмотрев рыбу со всех сторон, спросил я. «Не хочешь — не жри», — быстро ответила Ева. «Ему спасибо, говорят, а он нос воротит». «Все, все, всем приятного аппетита», — попытался сгладить углы я, откусывая кусок. Рыба оказалась удивительно вкусной. Слегка, конечно, подгорела, но все равно осталась сочной, и даже с хрустящей корочкой. Такую бы не грех и в ресторане заказать. Давно я такой вкуснятины не ел. Сделав еще несколько укусов, я уже хотел начать излагать свой план. Но Аня опередила меня. «Лео, скажи, почему ты не рассказал про штраф и колоссов?» «Чего? Откуда?» В этот момент я чуть не подавился. «И почему не рассказал про сферу первой фазы?» Добавила Ева, пристально глядя на меня. «Чего? Мира!» «Конечно. Единственным, кто мог раскрыть такую информацию, была Мира». «Чего ты разорался?» Лениво отозвалась она. «Да, я рассказала им. Немного». «Немного?» «Лео, послушай, я просто хотела сказать, что мы на твоей стороне. Все мы». Аня приблизилась ко мне и взяла мою руку. «Да знаю я. Только меня не покидает ощущение, что все вокруг знают обо мне больше, чем я сам. Мира, почему ты мне ничего, кроме названия, не рассказывала про эту сферу?» «Так ты не спрашивал». Небрежно бросила она, словно разговор шел о какой-то незначительной мелочи. «А твои спутницы оказались более сообразительными. Да и когда 10 часов без остановки ругаешься, хочешь не хочешь, а потом разговор сам собой завязывается». «Лео». Аня посмотрела мне прямо в глаза. «Мы хотим помочь, но давай договоримся. У нас не должно быть секретов друг от друга. Справиться со всем этим мы можем только вместе». Я замер, глядя на нее. Если бы на одном плече у меня сидел ангел, а на другом дьявол, они бы того, что творится у меня в голове, взялись бы за руки и ушли в закат. Пора бы начать доверять людям. В очередной раз жизнь словно ботинки доктор Мартинс, в носок которых любитель коротких стрижек и односоставных предложений вбил несколько металлических пластин. Мягко ударила меня по голове, требуя перемен. «Ты там еще думать собрался?» — вмешалась Мира, прерывая мои раздумья. «Тебе спасательный круг кидают, а ты...» «Ладно, раз теперь мы точно в одном болоте, у меня есть кое-что для тебя, Аня». Тяжело вздохнул и улыбнулся. А потом материализовал проклятый артефакт и передал его Ане. «Проклятый артефакт?» — воскликнула Ева, вскочив с места. «Достался после боя со старухой. но у меня не хватает интеллекта, чтобы использовать его». Пожал плечами, чтобы показать, что не слишком-то я и огорчен этим. «Вот решил, так сказать, сделать подарок на день рождения. Только не знаю, когда он у тебя». «Через месяц», — ответила она, с улыбкой принимая посох. «На день рождения подарки заранее не дарят. Плохая примета», — заметила Ева. «Значит, будет на Новый год». «Но до него еще...» Аня рассмеялась и вытянула посох перед собой. «Посох утраченных жизней. Проклятый артефакт», — произнесла она четко и громко. Посох вспыхнул фиолетовым светом. Тут же тело Ани начало дрожать. Ее зрачки расширились, а губы моментально посинели. «Аня?» Я двинулся к ней, но Ева вскинула руку, останавливая меня. «Стой! Она должна покорить волю проклятого артефакта, прежде чем он будет служить ей», — пояснила она. Аню затрясло сильнее, но она не отпускала посох. Я видел, как ее лицо исказилось от боли. Вены на руках проступили темными линиями. Она сжала посох обеими руками. Внезапно Аня закричала. Громко и пронзительно. Посох моментально вспыхнул, а затем вырвался огромный столб фиолетового пламени, озаряя все вокруг. Я еле успел убрать с костра жарившуюся там рыбу. Аня сражалась. Я видел, как ей сложно. Как ее тело дрожало, а зубы были стиснуты. Но она не сдавалась. Внезапно все закончилось. Аня откинулась назад и начала падать. Но я успел ее подхватить. Посох погас. Теперь он просто спокойно находился у нее в руках. Она медленно открыла глаза, сделала глубокий вдох, а потом рассмеялась. «Он теперь мой! Первый проклятый артефакт!» Она кричала так радостно, будто совершенно забыла обо всем, что было до этого. «Я знала, что ты справишься!» Ева подошла к ней и обняла. «Ладно, раз теперь все удовлетворены, давайте уже обсудим план нашего спасения. А заодно и всего мира. Наверное». Предложил я, аккуратно возвращая рыбку на костер.